Глава 19. «Я чувствую, что сейчас мы должны быть где-то в другом месте», — сказал Александр. «Но я понимаю, что только рассказав вам эту небольшую историю, смогу наконец добиться полного взаимопонимания в нашем небольшом коллективе. Присядешь, может быть?» — обратился он к деду Василию. «Спасибо, я постою», — сквозь зубы ответил тот. История началась, когда я после долгого простоя вновь был вынужден найти себе четвероногого помощника. Дождливый день был сер и скучен. Александр, увлекшийся непонятными сигналами, которые ему подавала сама природа, на попутках добрался до небольшой деревни в 7 километрах от города. Он был не прочь остаться на старом месте. Но только его основная задача, изучение всего нового и странного, была приоритетнее простых желаний. Сложность заключалась в том, что бродить в одиночку было слишком тоскливо. Несмотря на солидный возраст и большой опыт, был нужен собеседник, достаточно толковый и в то же время неприметный, чтобы не пришлось привлекать ненужного внимания. За долгие годы путешествий по различным странам Александр убедился, что нет ничего лучше, чем собака. Кошки были слишком своенравны, птицы привередливы, хотя он не мог не отметить их положительные стороны, к которым относились ум и честность. Насчет мудрости все сказки нагло врали. Старые вороны быстро перенимали привычку сквернословить и грязно ругались, почти как клишированные пиратские попугаи. Прочие звери были слишком заметны. А вот распространенность и преданность собак была даже более очевидна, чем другие их плюсы. Некоторые знакомые Александра предпочитали людей, сознательно останавливали свой выбор на определенном сословии, чаще всего более привилегированном, чтобы тот имел доступ к большому количеству человек, связям и власти. Многих потом даже обучали. Почти все в будущем сходили с ума, ошалев от впечатлений или власти, или богатств, которые перед ними открывались. Людской потенциал в этом был весьма ограничен. Предыдущий спутник, как и многие другие, состарился и умер, вдохнув в последний раз в мирное время. Филимонов же не считал нужным искать другого, пока не подвернется что-то интересное, и продолжал жить среди людей, познавая их культуру, насколько это было возможно для него, живущего практически отшельником. В стране сменилась власть, а он даже не заметил этого, лишь замечал изменения в настроениях людей. Со временем изменилось многое, и лишь таинственный сигнал заставил его сорваться с места. Сигнал, который он никогда не ощущал ранее. В принципе, ему было все равно, какую собаку выбирать. Единственный критерий, на который он обращал внимание, это размер. Не самая крупная, но достаточно большая, чтобы защитить и себя, и его в случае, когда нет возможности пользоваться собственными силами. Предпочтений в породе тоже не было. Однажды довольно крупная дворняга на темных улочках Парижа во время Второй мировой растерзала 2 солдат, которые намеревались помешать его выезду из страны. Пару легких царапин на собачьей шкуре удалось быстро залечить. А вот горожане долго думали, что за зверь пробрался в город. Одним словом, собака была нужна. Главное было выяснить у нее предрасположенность. Такие животные были потомками зверей, которые в дочеловеческие времена исполняли ту же роль, что Александр выполнял сейчас. Моральный аспект присвоения собаки за так его ничуть не беспокоил. Дело касалось более важных вещей, нежели чувств нескольких человек, даже если собака была любимцем семьи. Ведь не пройдет и недели после ее смерти, как семья заведет другую. Даль, в которую он забрался от своего прошлого места жительства, была не случайна. Источник нового сигнала, слабый и неустойчивый, под Петербургом, теперь был гораздо отчетливее. Собаку он хотел выбрать здесь. Не исключено, что новый помощник еще и сможет снабдить его полезной информацией. Он уже присмотрел место для жилья и договорился с его владельцем. Тот был настолько рад избавиться от старого дома, что не спрашивал ни документов, ни других подтверждений. Просто забрал арендную плату за полгода вперед, как они и договорились, и ушел во свояси. Если собак в деревне было довольно много, то томительный сигнал действовал на нервы. С тех пор, как Филимонов получил силу, данную ему самой природой, он чувствовал, видел и понимал гораздо больше, чем обычные люди. Некоторые народы называли таких, как он, стражами, следящими за матерью природой. Культурных аспектов было много. Сигналы чаще исчезали, чем появлялись. Например, когда погибал последний представитель вида. Иногда появлялись разовые метки, указывающие на значительное изменение количества энергии, подземные толчки, извержения вулканов. К счастью, Александр не нес ответственности за них. С ними разбирались другие, кто так же, как и он, был привязан к человеческому виду. Именно по этой причине, когда новый сигнал повторился, он показался странным. Появление нового вида, новых существ. Ничего более точного сказать было нельзя, но пришлось торопиться. Он не любил спешить и особенно не любил разочаровываться. Но когда Филимонов, осмотревшись на новом месте и немного изучив город, занялся поиском подходящей собаки, обнаружил, что нужных вариантов в деревне нет. В течение получаса он изучал всю территорию деревни, пока на его зов не откликнулись. Прекрасный черный пес, крупнее среднего, но не огромный, подошел к нему. Он был без ошейника, но домашний, ухоженный. Научить его разговаривать было нетрудно, у него были прекрасные способности. Чтобы не думать над кличкой долго, Александр стал звать его просто «Пес». Молчаливую беседу животного и человека бесцеремонно прервали. Деревня была мало обжитой, люди обычно уезжали оттуда, а если кто и приезжал в такую глушь, то явно не с самыми добрыми намерениями. Некоторое время в старых домах обитали наркоманы, пока полиция не провела рейд. С тех пор интерес к деревне резко упал. И вот машина. Она проехала до самого озера, небольшого по площади, но довольно глубокого. Когда-то здесь добывали песок, а потом он кончился, и открытый карьер затопили, превратив яму в непригодный для купания водоем. Слишком уж холодная в нем была вода. «Что там?» — спросил пес, еще не умеющий строить полноценные фразы. «Увидим», — кратко ответил Александр. Один из мужчин, стоя возле открытого багажника, распрямился и посветил фонарем по местности вокруг. «Ты чего?» — спросил его второй. «Да так, послышалось. Нервы, наверное». Они продолжили свое занятие и вытащили из багажника мешок. Внутри кто-то трепыхался. «Похоже, он тебя услышал», — заметил Филимонов. «Ничего не говори. Сидим и ждем». Мужчины, не торопясь, донесли мешок до берега, раскачали его и бросили в воду. Затем некоторое время смотрели, как он тонет. «Вроде бы все», — сказал один, и они сели обратно в машину, но не торопились уезжать. «Ну же», — сквозь зубы проговорил Александр, — «давайте быстрее». Пес залился лаем. Его новый хозяин хотел было отругать непослушное животное, но звук поторопил злоумышленников. Машина быстро развернулась и, взревев двигателем, покинула деревню. Александр бросился к водоему. В месте, куда бросили мешок, еще виднелись пузыри. Он попробовал ощутить его или то, что было внутри, но не получалось. Вместо ожидания новых команд в воду бросилась собака. Как только вода сомкнулась над черной шерстью, мужчина старался не терять контакт с животным. Через полминуты он ощутил еще и мешок, и вполне живое содержимое. Всеми силами он старался помочь псу, и вскоре животное вынырнуло, удерживая в зубах плетеный полиэтилен. «А ты молодец», — сказал Александр. Вместо ответа животное отряхнулось и окатило мужчину дождем ледяных брызг. Потом виновато посмотрело на него. «Извини». Хозяин улыбнулся и поспешил разорвать мешок. Сил у него было достаточно, чтобы прочный материал треснул, как старая тряпка. «Вот же сволочи!» — вырвалось у него, когда он увидел внутри мешка ребенка лет 8 в мокрой одежде. Он не дышал. Филимонов перевернул мальчика на живот, избавив легкие от воды. Затем немного согрел и легким прикосновением сократил сердечную мышцу. Мальчик закашлялся и вскочил на ноги. «Кто вы такой?» — спросил он хрипло и снова зашелся кашлем. «Очевидно, что твой спаситель». Александр внимательно смотрел на мальчика, изучая его. «Никаких внешних дефектов, никаких внутренних проблем. Почему ты здесь и кто тебя выбросил?» «Я Боря», — представился малыш, утихомирив кашель. «Я не знаю, кто меня привез сюда». Он собрался заплакать, но Александр поднял руку. «Постой, Борис, ты же мужчина, храбрый, только что спасся. Не надо плакать». К ребенку подошел пес. Холка доходила мальчику почти до плеч. «Погладь его, а потом расскажешь мне, с чего все началось. И я придумаю, что можно будет сделать». Пес лег у ног мальчика, и тот неловко гладил его по мокрой шерсти. Тот махал хвостом, а потом лизнул Борю в щеку. Мальчик рассмеялся. Александр воспринял это как готовность к беседе. «Давай ты мне расскажешь, что случилось на прошлой неделе. Например, что-нибудь необычное, что не происходит каждый день». «Я заболел. Это было...» Мальчик задумался и начал загибать пальцы. «Это было 4 дня назад. Сначала я не пошел в школу, а на следующий день мама отвела меня к доктору». «Как зовут твоего доктора?» «Игорь Валентинович. Он хороший доктор. Мама всегда меня к нему водит». «Да, хороший», — улыбнулся Филимонов. «А чем ты болел?» «Доктор сказал, что у меня ОРВИ». Мужчина улыбнулся еще шире. «Смышленный мальчик». «Но потом позвал маму, и они долго разговаривали». «А потом вас отправили домой?» «Да». «А дома мама тоже долго разговаривала с папой, но только вечером. Днем он работает на лесопилке, пилит бревна на доски». «Я знаю, что такое лесопилка. Продолжай, пожалуйста». «И тогда мама с папой поругались. Мама плакала и говорила, что он просто жалеет денег, а папа кричал, что он столько не зарабатывает». Мальчик уже машинально гладил пса. Животное проявляло недовольство. Но Александр жестом попросил его потерпеть еще немного. Борю надо было разговорить до конца. «Плохо, когда родители ругаются», — заметил мужчина. «Да», — кивнул мальчик, — «очень плохо. Они часто ругались. Потом я 2 дня лежал дома, а сегодня папа принес мне лекарство, и я уснул, а проснулся уже в мешке». «Так значит, папа...» — Филимонов побарабанил пальцами по коленке. «Он у тебя рано уходит на работу?» «Да, очень. Говорит, что даже его начальник приходит позже», — бодро ответил мальчик. «Но только обещайте мне, что никому не скажете». «Обещаю», — ответил мужчина и поднял ладонь. «Я его не очень люблю. Я больше люблю маму. Она добрая. А папа, он...» «Злой?» «Не совсем, но...» «Бьет вас», — прищурился Александр. Мальчик кивнул. «Я все понял. Идем сейчас ко мне в дом. Я тут рядом живу. Утром проводим тебя к маме, и все будет хорошо». Борис поднялся, вскочил и пес. Все трое пошли к старому домику. «А ты тут живешь?» — с детской наивностью спросил мальчик, когда они вошли. «Можно и так сказать. Здесь не очень уютно. Я тут недавно. Зато, похоже, очень вовремя». Мужчина с теплом смотрел на мальчика. «Умывальник налево, туалет во дворе, кровать в комнате в углу. Ты, наверное, очень устал». «А я...» Боря посмотрел на владельца собаки и понял, что он действительно очень устал. Он дошел до умывальника, поплескал в лицо водой, вытерся полотенцем и, не раздеваясь, лег в кровать. Пес долго наблюдал за мальчиком, а потом посмотрел на хозяина. «Да, теперь ты можешь говорить», — мысленно передал ему Филимонов. «Я знаю одного. Жил у него немного». «Это существенно упрощает поиски виновных». «Мы их накажем?» — спросил пес. «Накажем», — — последовал ответ. «Как следует накажем». Его новый хозяин сел на шаткий табурет, взял в руки небольшой брусок и принялся выстрагивать его. Спать он не собирался. Ранним утром он разбудил мальчика. Через лес от деревни вела короткая дорога к городу, всего пара-тройка километров, вместо 7 по асфальтированной. Выспросив у мальчика все адреса, в том числе и лесопилки, где работал его отец, Александр дошел с ним до города. Псу он дал четкие указания довести мальчика до дома. На краю леса, откуда уже виднелись городские пятиэтажки, они остановились. «Что ж, храбрый юноша», — обратился спаситель к мальчику. «Здесь наши пути расходятся». «Спасибо вам!» — звонкий мальчишеский голос далеко разносился по лесу. «Я никогда не забуду». Александр протянул ему руку, и ребенок ее пожал. На долю секунды Боре показалось, что все вокруг замерло. «Прости, малыш», — сказал мужчина, — «но все-таки ты это забудешь». Он отпустил руку ребенка и скрылся в лесу, направляясь к лесопилке. Малыша привел в чувство лай собаки. Мальчик повернулся, увидел черного пса. «Идем домой?» — спросил он. Пес гавкнул в ответ. Произошедшего за последние сутки ребенок уже не помнил. Животное трусцой побежало вперед, мальчик направился следом. Он забавлялся с собакой, играл и ничего не напоминало о том, что ребенок пережил ночью один из самых страшных кошмаров. Вдвоем они добрались до квартиры, где жила его семья. Мальчик громко стучал в дверь до тех пор, пока ему не открыла мать. Пес не был сентиментальным и не любил человеческие слезы. Боря помахал ему на прощание, а тот что-то пролаял в ответ и вильнул хвостом. Борина мама разразилась рыданиями и забрала мальчика. Теперь псу предстояло найти квартиру старого хозяина. В это время Александр добрался до лесопилки. Он не был зол на отца мальчика, несмотря на то, что тот совершил такое злодеяние, когда-то его собственный отец бросил их. Поэтому Филимонов прекрасно понимал, сколько зла может твориться в мире. Когда он вошел на территорию предприятия, внутри жужжала пила. Никого, кроме отца мальчика, там больше не было. Он приблизился к цеху и постучал. Пила затихла, и из слабо освещенного помещения на солнечный свет вышел парень в спецовке. «Что вам здесь надо?» — спросил он. «Я насчет мальчика». «Какого мальчика?» «Бори». Работник замер. «А что с ним не так?» «Мальчик пожаловался мне сегодня». Александр с удовольствием заметил, как кровь отхлынула с лица. «На нехорошего отца». «Кто меня сдал?» — прохрипел парень. — Семен? Этот запойный пьяница-охотник. Или у Пакина совесть проснулась? — Дьявольщина, я же с ними договорился. — Никто тебя не сдал, — прозвучал ответ таким тоном, от которого кровь стынет в жилах. — Но я рад, что ты назвал мне их имена. Они тоже получат по заслугам, но сначала скажи мне... Филимонов сделал пару шагов навстречу к работнику и заботливо стряхнул с его головы несколько опилок. «Зачем ты хотел его утопить?» «Кто ты такой?» Он как подкошенный упал на песок и вытаращил глаза, отчего стал немного похож на мопса. Такая же маленькая голова с крупными глазами. «Это совершенно неважно. Доктор поставил диагноз, а лекарство оказалось слишком дорогим». «Да-да», — парень словно ухватился за последнюю соломинку. «Очень дорогим, а мальчик бы только мучился». «А что насчет твоей заначки? Я слышал, что у тебя были деньги. Неужели такой хороший работник, как ты, получает слишком мало?» «Это уже слишком», — парень поднялся на ноги. «Я это терпеть не буду. Откуда ты все знаешь?» «Ты уж прости. Но я здесь задаю вопросы». Александр был притворно мягок. «Хрена с два ты тут вопросы позадаешь!» Агрессивно выпалил рабочий и вытащил из кармана складной ножик. На руках заиграли мускулы. «От кого ты мог это узнать? От жены? Ах, она стерва!» Нож выскользнул из его ладони, стоило ему только сделать шаг в сторону Филимонова. «Да чтоб тебя!» Он наклонился, чтобы взять его, но нож скользнул еще дальше, раскидав пыль и зарывшись в песок. Парень бросился к месту, куда ускользнул нож, но тот как сквозь землю провалился. «Думаю, тебе будет полезно знать, что твой сын жив», — сказал Александр. «Гребаный фокусник! Сейчас ты узнаешь, как над людьми издеваться!» «Что-то узнал, что-то додумал! Чего ты хочешь? Денег моих! Не дождешься!» С этими словами он метнулся обратно в цех и вышел наружу, держа в руках большой топор. «Надоел», — подумал Филимонов. Работник метнул в него орудие так, что мужчине пришлось сделать шаг в сторону. «У тебя был шанс», — крикнул Александр работнику, который уже держал в руке другой топорик, поменьше. «Сейчас я...» — парень вдруг замолчал и булькнул. Ртом пошла кровь. «Единственное, что ты мне сейчас покажешь, дурень», — подошел к нему Филимонов, — «так это то, что у тебя внутри. Я предпочитаю додумать, что тебя растерзал дикий зверь». Он отшвырнул мускулистого парня на гору пиломатериала, как пушинку. Затрещала ткань спецовки, тело дергалось в предсмертных конвульсиях, на песок и доски из раскрывшихся широких ран лилась кровь. Затем мужчина достал брусок, обточенный в форме крупной лапы, и заставил его оставить несколько следов. Древесина была натуральным материалом, и направлять новую игрушку было истинным удовольствием. Удостоверившись, что все сделано правильно, Александр вышел за пределы лесопилки. Оставалось еще два важных дела. Добраться до больницы не составило труда, она была совсем рядом. Мужчина вошел внутрь, прошел мимо регистратуры и проскользнул в раздевалку, где раздобыл белый халат. Неподалеку висела доска почета. На ней он увидел детского врача и несколько других. Изменить внешность, глядя на фото, не составило труда. Это должна была быть временная иллюзия. Сил на нее тратить много не пришлось. Обойдя большую очередь сидевших к детскому врачу, Александр вошел в кабинет, как только из него вышел очередной пациент. «Ты же только что заходил ко мне», – удивился Игорь Валентинович, добротный терапевт и отличный детский врач. «Забыл у тебя спросить кое-что». Александр присел на свободный стул и облокотился на стол. «Давай только побыстрее, у меня работы много». «К тебе же приводили тут мальчика на днях? Борей зовут. 8 лет». «Да», — насторожился терапевт. «А что такое?» «Ко мне пришла его мама с очень похожими симптомами». Александр сочинял на ходу, но получалось довольно складно. «Она могла заразиться от ребенка?» Игорь Валентинович посмотрел через плечо друга и убедился, что дверь закрыта. «Послушай, только между нами». «Ну?» «У меня горит план. Я прописал ребенку», — он назвал труднопроизносимый препарат, «а ему надо лечить обычную простуду». «Я все понял, молчу, никому ни слова. За подсказку насчет его матери спасибо, буду думать». «Да, пожалуйста, заходи как-нибудь еще», — улыбнулся терапевт, а затем посмотрел на ноги друга. «У тебя же были другие ботинки сегодня утром». «Облился, пришлось менять. Мне пора, пациенты ждут». Игорь Валентинович принялся за нового пациента. А Александр, сбросив в раздевалке халат и вернув себе привычную внешность, покинул больницу. Поскольку он уже наладил кое-какие связи, был знаком с Антоном, заочно, разумеется, и отчасти знал о его семье, он добрался до ближайшего телефона-автомата, вернее, до единственного такого телефона, который работал в этом городе. И сделал звонок, вызвав доктора на дом к Антону. Хитрый план непременно удался бы, ведь при установлении связи между хозяином и големом первый непременно становится агрессивным, а второй – голодным. Ни на секунду Филимонов не задумывался над тем, аморально его поведение или нет. Он судил и считал, что делал это справедливо, потому что все они обманули маленького мальчика. И каждый должен был понести наказание. Он двинулся на железнодорожную станцию, куда в ближайшее время должен был прийти поезд. Далее по плану предстоял арест и изоляция второго полицейского. О штате сотрудников он знал от немногочисленных жителей деревни, которые были рады поболтать с новым человеком. План с блеском удался, и на вызов с лесопилки уехал сержант. Все прошло как надо.